Глава 8. После такого замечательного отдыха наши прогулки с Андерсером продолжились, но никого из друзей Тиана мы больше не видели, а я и вовсе не имела своих знакомых. И наше время проходило в соответствии с размеренным и спокойным распорядком дня. А я слушала советов журнала неукоснительно и пыталась не показывать, что влюблена как кошка, старалась больше слушать и интересоваться мнением и взглядами Андерсера. Я делала это с удовольствием, а не только из желания спасти Дангура, и это несказанно меня радовало. Нравилось, что не только стараюсь увлечь мужчину, но и интересуюсь им сама, поэтому мы узнавали друг друга все ближе. Была довольна тем, что влюбилась в него, ведь всегда считала, самое главное в супружеской жизни – это любовь и уважение. В один из дней я набралась смелости для следующего решительного шага и однажды вечером попросила Тиана отвезти меня в место развлечений, чем-то напоминающее наш ночной клуб. Две цивилизации очень похожи и, значит, отдыхают тоже одинаково. Мои предположения оказались верны. Такое место было и здесь. Андерсер кривился, старался придумать предлог и не вести меня в подобное заведение. Ссылался на свой возраст, говорил, мол, ему не по статусу и тому подобное. Но стоило мне высказать предположение, что Дангур меня стесняется, как тот выдохнул и быстро приблизился ко мне. Склонившись к моему уху, он очень тихо и проникновенно сказал: «Никогда так не говори. Ты прекрасная девушка, и я счастлив сопровождать тебя куда угодно». А в глазах огонь. Я аж засмотрелась и не сразу нашлась с ответом. «Значит, идем?» Пойманный своим же порывом в ловушку, Тиан тяжело вздохнул и согласно кивнул. Если верить журналу, к такому знаменательному событию, как поход в ночной клуб, надо было готовиться долго и кропотливо. Вооружившись дорогой моему сердцу инструкцией, я отправилась в ванну с маслами, потом ими же и обмазалась. Кремов здесь не имелось, но эффект мне понравился. Кожа стала нежнее. Или нет? А дальше настал черед выбора платья. Порывшись в сети, я решила разузнать, что одевают в клуб. И, просмотрев кучу информации, поняла, здесь никаких ограничений или модных тенденций тоже нет. И один наряд чуднее другого. Чувствую, туда женщины не ходят соблазнять мужчин. Если призадуматься, у них здесь вообще подобной проблемы нет. Только мне, видимо, так повезло. Что ж, раз канонов не имеется, оденемся, как советовали в статье. Платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Красивого зеленого цвета наряд оказался приятным на ощупь, обтягивающим, с пуговками на груди. Правильное кружевное белье с застежкой спереди, и вот я уже кручусь перед зеркальной поверхностью, разглядывая себя и раздумывая, не очень ли откровенный наряд я выбрала. «Ты готова?» – постучав, Тиан вошел в мой номер. Дангур внимательно рассматривал меня, но по его лицу сложно было понять, нравится ему мое платье или нет. Вот же памятник! «Да. Я верно подобрала наряд?» «Ты очень красивая!» И голос такой, словно он дроид. «Впрочем, те, наверное, душевнее». «Тогда вперед!» — радостно улыбнулась я, внутри дрожа, как осиный лист. Поздним вечером станция окрасилась разноцветными огнями, которые сияли на небе ярче любых звезд. Такой эффект создавался при помощи фонарей, парящих в воздухе, и создающих приятную интимную атмосферу. До клуба добрались очень быстро. При входе купили билет, словно в кино. Я погрузилась в свой фильм. Только вот сюжет был мне неизвестен. Внутри оказалось темно, шумно и вполне мило. В отличие от подобных мест на Земле, здесь все очень чисто, уютно, и помещение освещается не светомузыкой, а звездами разных цветов. Пока я довольно осматривалась, Тиан подвел меня к выбранному столику и, усадив, позвал дроида сделать заказ. А я смотрела на танцпол, на веселящихся и танцующих людей и понимала, что вряд ли мне здесь удастся отдохнуть. Двигаться так же, как и присутствующие, я не умею. Знакомых у меня практически нет. Смогу ли я когда-нибудь вписаться в новое общество? Смогу ли быть счастливой? «Мия, ты слышала, что я говорил тебе про напитки?» «Да, все в порядке», — невпопад ответила я. «Тогда, может, окажешь мне честь и потанцуешь со мной?» Удивленная формулировкой, я посмотрела на Дангура и увидела смешинки в его глазах и нежность. И рада бы согласиться, но я не умею танцевать ваши танцы. Мне было немного стыдно и неловко. Но мгновением спустя заиграла медленная мелодия, словно благословляя меня и Тиана стать ближе, и я вложила свою руку в мужскую. Дангур танцевал идеально. А вообще, что он делает плохо? Я, доверчиво к нему прижавшись, боялась поднять глаза, ведь сама являюсь далеко не такой приятной партнершей. «Что-то не так?» — сразу почувствовал Анрасер. «Ты прекрасно танцуешь», — обронила я. «Вся императорская семья хорошо танцует. Этому обучают с детства и близкую, и дальнюю родню». «Чем-то это похоже на наши порядки, которые были и на земле, когда-то давно. Но не зря же наши народы столь похожи», — раздался тихий шепот над моим ушком, посылая мурашки по всему телу. Меня чуть резче повернули в такт музыки, крепко к себе прижав. «Тиан, лучше помедленнее», — взмолилась, опасаясь не успеть за ним. «Я и так чувствую себя не в своей тарелке, боясь сделать что-то не так, ну или выглядеть не так». «Ты очень красивая, тебе не стоит переживать», — Дангур вновь улыбнулся, а я растаяла и от слов, и от его прикосновений, и от улыбки. Ох, такие комплименты я готова была слушать вечно. «И держишься ты просто великолепно». Взглянув на Анрасера, я поняла, как неправильно сделала. Мой взгляд встретился с темно-янтарными, жгучими глазами и непроизвольно норовил сползти на твердые и такие желанные губы. «Спасибо», — пролепетала, не понимая в сущности за что. Тиан немного отстранил меня и крутанул в резком пируэте танца. И снова я каким-то чудом, ничего не оттоптав и не передавив, оказываюсь в надежных руках. Наслышатся последние звуки мелодии, и я вижу, как мужчины склоняются к своим партнершам. И мне кажется, или Тиан, склонившись, коснулся губами моей шеи в легком поцелуе. Нет, скорее всего, это сладкая греза. Меня отвели обратно за наш скрытый от посторонних глаз столик, а Дангур отошел на минуточку. Я же сидела и в волнении сжимала и разжимала руки. Что же мне делать дальше? Теоретически, я должна была соблазнять Анрасера, а на деле это он соблазняет меня и уже практически соблазнил. Вот только печаль, сам он об этом, судя по всему, не подозревает. Увидев, что мужчина возвращается, я вспомнила еще один совет из журнала для придания смелости и опрокинула в себя пару коктейлей, один за другим. Одернула платье и собралась. Я как-то у бабушки летом быка умудрилась треножить, когда тот выбежал. Неужели это проще, чем соблазнить мужчину? Когда Тиан присел рядом со мной, я посмотрела на него каким-то отчаянным взглядом. Сразу стало резко душно, и я не могла выдавить из себя ни звука. «Мия, все хорошо», — склонился ко мне Дангур. И я хотела уверить его, что все замечательно, вот только не смогла. Дыхание перехватывало совсем не от близости мужчины. У меня началась самая настоящая аллергическая реакция, и я ловила ртом воздух, стараясь вдохнуть. Анрасов бросил взгляд на выпитые бокалы и помрачнел. «Мия, я ведь предупреждал тебя насчет напитков. Их нельзя смешивать». Быстро побежал куда-то в сторону, чтобы через минуту вернуться с маленькой ампулой с иголочкой. Когда сделал укол, мне не было больно. Только приятная прохлада медленно распространялась по всему телу, принося облегчение. но внешне, видимо, это проявлялось плохо. Тиан сомневался в чем-то, хмурился, а потом решился и, склонившись, оторвал пуговички, распахнув платье и стягивающий грудь бюстгальтер. Пока сознание не уплыло в темноту, я увидела его горящий взгляд, искаженное мукой лицо и услышала шепот. «Великие силы космоса! Помогите мне!» Почувствовала нежное прикосновение и наброшенный на плечи пиджак. Соблазнение провалилось полностью. Смущалась я после произошедшего в клубе долго, а Тиан стал меня избегать. Ну, так, по крайней мере, казалось мне. Мы меньше общались, он как-то странно начал себя вести. Мог смотреть на меня часами, если к этому располагала обстановка. Когда же я касалась его, он застывал и прикрывал глаза. А один раз на прогулке я споткнулась и полетела на Анрасера. Упали мы вместе, и я хотела просто посмеяться, но лицо Тиана исказило мучительная гримаса. Он извинился, а вот осадок остался. И я решила, пора совершать прогулки одной. Однажды бесцельно бродила по дому уже битый час и зверски скучала. Не потому, что заняться было нечем, а потому, что Тиан уехал на какую-то сверхважную встречу, оставив меня совершенно одну, и я готова была лезть на стену. А ведь раньше спокойно могла перенести одиночество, занимая себя делом. А все из-за этого серокожего чудовища, плотно засевшего в моих мыслях. Ну как мне переупрямить этого нехорошего мужчину, голой перед ним сплясать? Ведь вижу, как он реагирует на меня, а все равно сопротивляется. Может, со мной что-то не так? Или та история с Татой так сильно на него повлияла, и Тиан окончательно поверил, что никто не сможет вынести его эмоции. Такой сильный, добрый, мужественный, справедливый. Ну как от такого можно отказаться? Поняв, что еще немного, и я начну выть на одну из двух лун Донара, решила прогуляться самостоятельно. Тем более в городе я уже совсем неплохо ориентируюсь, вполне способна на самостоятельную прогулку. Собравшись и захватив с собой карточку для оплаты, настроенная прогуляться пешком, я покинула дом. Хотя, конечно, можно было покататься самой, но Тиан немного неодобрительно относился к этому, видимо, переживал за меня. Поэтому побуду хорошей девочкой. Я уже около часа бродила без цели по утопающим в зелени улицам и все равно чувствовала себя неприкаянной. Создавалось впечатление, что время убегает, как песок сквозь пальцы, а я ползу медленнее черепахи к намеченной цели и катастрофически не успеваю. А успеть надо, во что бы то ни стало. Если бы кто только знал, как же я устала. Остановившись посреди тротуара, осмотрела безразличным взглядом улицу, на которой оказалась. Отметила краем сознания чистое ухоженное строение, красивые, экзотические для меня растения и, наконец, приметила симпатичное кафе с прекрасно оборудованной летней верандой. Уютное местечко так и манило остановиться, присесть, выпить ароматного напитка и перекусить. Заняв столик, скрытый от окружающих глаз, облегченно выдохнула. Ноги от долгой ходьбы неприятно гудели, требуя отдыха. В центре стола выдвинулся интерфейс, меню заведения. Я быстро выбрала салат и сок. Все равно больше сейчас ничего не хочется. Приложив карточку к экрану, подождала, пока с нее снимут оплату. И на время выпала из реальности, просто любуясь красивыми растениями, окружавшему мой стол с двух сторон. Вьющаяся по ограде экзотическая лиана радовала глаза нежно-зеленым цветом, создавая ощущение умиротворения, что благотворно влияло на мое расшатанное переживаниями сознание. «Вы меня слышите?» Перед глазами кто-то пощелкал пальцами, вырывая меня из задумчивой созерцательности. Передо мной стояла красивая, ухоженная Дангура. Судя по цвету кожи, янтарным глазам и шоколадного цвета губам, это было действительно так. Насколько я помнила, у женщин не было на лице археона, а глаза были только янтарными для всех сословий. Так что эта незнакомка могла оказаться и из императорской семьи, и из семьи простого рабочего. Хотя одежда довольно дорогая, и манера держаться уверенная, твердая. «Вы что-то хотели?» – вежливо спросила я. «К сожалению, вы заняли мое любимое место в этом заведении». Улыбнувшись, незнакомка откинула за спину темные, гладкие, словно шелк, волосы. «Надеюсь, вы не будете против, если я присоединюсь к вам?» Немного удивившись, я все же согласилась. Мне не было никакой разницы, сидеть одной или в обществе этой женщины. С ней даже предпочтительней, иначе я бы совсем скатилась в уныние. А так придется держаться. Еще 5 минут прошло в молчании. Незнакомка ждала свой заказ, поглощала салат, и мы осторожно присматривались друг к другу. Первое впечатление оказалось самое положительное, тем более с редкими представителями расы дангуров общаться еще не доводилось. «Простите, это, конечно, не мое дело, но у вас что-то случилось?» Первой нарушила молчание незнакомка. «У всех что-то случается», — философски ответила я. «И все же». В другое время я бы почувствовала раздражение от вопросов постороннего человека, но сейчас, возможно, дошла до той кондиции, когда уже не важно, кому и что говорить, лишь бы выслушали. «Даже не знаю, как сказать», — я грустно усмехнулась. «А как есть, так и говорите». Незнакомка ободряюще улыбнулась мне. «Мы ведь совершенно не знакомы, а значит и последствий никаких. Вдруг я чем-нибудь помогу вам?» «Ну что ж, тогда слушайте. Начнем с того, как я, как бы это правильно сказать, была украдена со своей планеты, чтобы стать женой одного из дангуров». А дальше слова полились легко и непринужденно. Я говорила и говорила, рассказав и о том, что совсем недавно была старой и немощной по меркам моей расы, и о том, как мне вернули молодость, попросив взамен лишь выбрать себе мужа и родить ему детей, и о том, как присмотрела себе чудесного мужчину в спутнике жизни, перед этим сделав его своим куратором. А потом долго, со вкусом и расстановкой, жаловалась на то, что он, зараза такая, сопротивляется привалившему ему счастью. И этим сводит меня с ума. «Странно все это», — дангура нахмурилась. «Каждый представитель нашей расы был бы только рад, если бы вы выбрали его в супруги. Может, он в кого-то еще влюблен? И у них есть договоренность?» «Нет у него никого», — напряглась я. «Этот собирается убить себя, так как уже подходит к тысячелетнему порогу». «Тогда тем более удивительно, что он не схватился обеими руками за такую возможность. Мой Тиан просто очень недоверчивый и твердолобый тип». «Тиан. Красивое имя. Опишите мне его, может, я, ну, не знаю, мало ли какая идея в голову придет». «Да что его описывать? Две руки, две ноги, весь серый», — задумавшись, добавила. «С татуировками. А страстный какой!» — и мечтательно прикрыла глаза. «Немного ку-ку». «В смысле ку-ку?» — дангура шокированно посмотрела на меня. «Но он со своими представлениями о мире, иногда странными, а еще все время абсолютно невозмутимый, словно заледенелый. Иногда бывает нормальным, а потом словно застывает, снова обрастая броней». «Теперь понимаю», — женщина с любопытством посмотрела на меня. «А что за попытки вы предпринимали по его соблазнению?» «Вот тогда, если честно, мне стало немножко стыдно. Вспомнив свои чудачества, я нерешительно замолчала, а потом подумала, будь что будет. Ну и рассказала все, как на духу». Поначалу думала и старалась разгадать, какие женщины ему нравятся. Потом выбирала подходящую одежду. А тут хоп, и он заходит. «Очень странное у него тогда было выражение лица», — припомнила я. «О да, я представляю», — пробормотала женщина. В уголках ее губ притаилась улыбка. «Ну а потом я попросила его сводить меня в клуб». Я покраснела. «Ну и там, раскрепостить напитками, соблазнить танцами». «Да, неудобно тогда получилось. Сначала я осознала, что не умею танцевать, потом, что пить. В итоге ему пришлось мне вколоть противоаллергенное и помочь дышать. Жестом я показала разрыв платья. «О!» – протянула незнакомка. «И как ваш Дангур стал себя вести после этого?» «Странно, скованно, но иногда я думаю, что ему от моих прикосновений словно больно», – поделилась я своими догадками. «Надо думать», – пробормотала женщина, улыбаясь. Потом я предприняла еще пару попыток, но все безрезультатно. Не выдержав и рассмеявшись, Дангура сказала: «Да уж, нелегко вам пришлось». «Не то слово», — уныло поддакнула я. «Не расстраивайтесь. Уже то, что он так реагирует на вас, облегчает задачу. Значит, этот Дангур точно к вам неравнодушен». «Может и так, но что со всем этим делать, я не знаю». «Послушайте советы старой, умудренной жизнью женщины», — заметив мой удивленный взгляд, она усмехнулась. «У нас большая продолжительность жизни, да и современная медицина творит чудеса. Но поверьте, я намного старше вашего упрямого куратора. Так вот, прекратите свои попытки и просто поставьте его перед фактом. А если надо, то и поцелуйте. Не бойтесь переходить к активным действиям. Поверьте моему опыту, иногда нужно все взять в свои руки». «Да уж, была бы у меня еще такая уверенность, как у нее. А с другой стороны, если подумать, что я теряю? Самой ведь в голову приходила крамольная мыслишка приковать его к трубе какой-нибудь и пытать, пока Анрасер не поймет, какое счастье ему привалило в моем лице». «Я благодарна вам за совет и обязательно подумаю над ним. А теперь прошу меня извинить, но нужно возвращаться домой. Я ведь никого не предупредила, куда пойду». «Конечно же, не смею вас больше задерживать. И в свою очередь хочу вас поблагодарить за приятное проведенное время», — тепло улыбнулась собеседница. Распрощавшись с Дангурой, я отправилась домой. И вновь пешком, потому что мне нужно было все хорошенько обдумать. Но на этот раз от моего раздражения и чувства безысходности не осталось и следа. Наоборот, я буквально горела жаждой деятельности. «Ну, Тиан, держись!» Придя к такой позитивной мысли, я окончательно успокоилась. А когда, наконец, добралась домой и открыла дверь, меня тут же втянули внутрь и внимательно осмотрели. «Мия, где ты была?» – взволнованно спросил Анрасер. «Я бы, если честно, и от более жарких действий не отказалась. Скоро совсем маньячкой стану». «Гуляла. Мне было скучно. А ты уехал. Ну и вот». «Я очень волновался. Все же ты еще новичок в нашем мире». «Нет, ну вы посмотрите на него. Эта зараза серая в нем принял невозмутимый вид и спокойно меня отпустил». «Что мне говорила та Дангура? Взять все в свои руки? Может и правда попробовать?» Тиан Анрасер. Моя невозможная землянка спала, а я снова любовался ею во сне. Как же изменилась моя жизнь за последнее время? Раньше я мог похвастаться спокойствием и невозмутимостью, а теперь сходил с ума от бури эмоций, что будила во мне эта женщина. И, наверное, я даже смирился со своей эмоциональной слабостью. Но с тех пор, как мы прилетели на станцию, случилось то, чего я боялся больше всего. Во мне проснулись инстинкты. Раса Дангуров довольно развитая и цивилизованная, но шли мы к этому долго. В нас очень сильное животное начало. Чем сильнее Дангур, тем он страшнее в своих эмоциях, порывах, желаниях. И как же я желал эту землянку! Весь бескрайний космос не в силе представить. У меня проснулись инстинкты собственничества, создания пары. И чего уж скрывать, продолжение рода. В моей жизни уже была самая трудная игра в фичбол, когда Мия сделала вид, что поцеловала меня. Тогда наши шлемы стали естественной преградой, но я бы все отдал, чтобы оказаться без них. А случай в клубе? Желая помочь и ужасно боясь ее потерять, я разорвал на ней платье, случайно повредив белье. И когда увидел ее по пояс обнаженную, мой рассудок едва не помутился. Совсем небольшого толчка мне не хватило, чтобы не наброситься на Мию и прямо в клубе заняться с ней любовью. Помимо минут радости и счастья, эта прекрасная и недоступная для меня женщина привнесла в нее еще и невыразимое страдание. Склонившись, я поцеловала ее волосы необычного яркого цвета. Мое самое желанное проклятие.